Глава 53. Теперь мы вдвоем. Ноан. Утро, как и ночь, были просто прекрасны. Чувствовал себя счастливым до безумия, не имея возможности надышаться той, кто теперь всегда будет рядом со мной. Отправив душу в портал из неотложки областной больницы, я намеревался перенестись в другое место. Но тут краем глаза заметил знакомую фигуру и походку, а потом и вовсе ощутил энергетику, понимая, что это моя Сия. «Здесь будь!» — кинул я ученице, которая молчаливо кивнула, с умным видом поправляя очки на переносице. Я хотел просто обнять мою хулиганку, которая вчера вытворяла такое, что от одного только воспоминания вспыхнуло желание зажать ее в любом из закутков, задрать обтягивающую юбку, оголяя округлые бедра, и взять то, что теперь по праву принадлежит лишь мне одному. Но я понимал, так нельзя. Достаточно и того, что было на капоте машины посреди улицы. Неспешно следуя за любимой, я с каждой секундой пройденного пути понимал, что она сюда пришла явно не за душой, а с какой-то другой целью. Сия вела себя странно, сосредоточенно блуждая взглядом и выискивая что-то. И я бы еще не так сильно переживал, если бы думал, что она не может найти нужную палату. Но на каждом этаже имелась нумерация, а кореглазую, судя по всему, интересовало что-то другое. Волнение возрастало все сильнее. И когда Сия дошла до административного этажа, входя в приоткрытую дверь, за которой велось наблюдение по всей больнице, как и на ее территории, то вот тут-то мне стало не по себе. Не знал, что она задумала, но одно мог сказать точно — ничего хорошего. Осторожно наблюдая за ней, я привалился плечом к дверному косяку, складывая руки на груди. «Плевать, в кого придется вселиться!» Едва разборчиво шептала она, прикасаясь к смертному, и тем самым вызывая у меня не самые лучшие эмоции. «В мужчину или в таракана? Главное, чтобы был от этого толк». «Я, конечно, рад, что ты впитываешь знания и умения словно губка». Старался, чтобы голос прозвучал холодно. И у меня получилось, так как Сия стремительно обернулась, выпучив свои карие в обрамлении пушистых ресниц глаза. «Но знаешь, пока я более-менее спокоен, советую рассказать, на кой черт ты собралась залезать в этого мужика? И не надо мне сказок, что ради любопытства. Колись, любимая». «Я...» «Предупреждаю сразу», — скинул в воздух выставленный указательный палец. «Все, что сейчас расскажешь, я приму, но потом проверю. И если получится так, что ты обманула, то уровень моего доверия к тебе упадет, а поднять его будет не так-то легко». Смотрел на нее, не отрываясь, замечая, как пухлые девичьи губы поджались. «Итак», — специально сделал паузу, — «слушаю тебя». «Ты будешь ругаться», — буркнула кореглазая. «Уже хоть что-то», — хмыкнул я. «А поподробнее?» «Будешь сильно ругаться», — вздохнула Сия. И на какой-то момент ее лицо отразило эмоции. «Что случилось?» — осторожно спросил я, понимая, что моя любительница справедливости чем-то сильно обеспокоена. Направился к ней, встав напротив. «Сия, расскажи мне. Не забывай, что теперь ты не одна», — опустил ладони на ее хрупкие плечи. «У тебя есть я. Всегда поддержу тебя и в нужной ситуации прикрою спину. Поэтому прекращай решать свои проблемы в одиночку. С этого момента искать приключения на заднице мы будем вдвоем». «Ты речь, что ли, готовил?» — благодарно улыбнулась девушка, набирая полную грудь воздуха. «Само как-то получилось», — подмигнул ей в ответ, притягивая к себе и утыкаясь носом в макушку ароматно пахнущих волос. «Так зачем ты здесь?» «Мне нужно узнать...» Начала Сия, прижимая щекой к моей груди. «Как покинул больницу маньяк?» «Чего?» — напрягся я. «Маньяк? Какой еще маньяк?» Любимая молчала, и я начал прокручивать мысли, за довольно короткий промежуток времени, примерно догадываясь о сути. «Это он, да?» — осторожно спросил, замечая, как окаменела кореглазая в моих объятиях. Он лишил тебя жизни. Мы стояли посреди комнаты, не обращая внимания на расхаживающих мимо нас охранников. «Довольно странная история», — буркнула Сия, сжимая в пальцах мою рубашку. «До сих пор не могу понять, как именно это получилось». «В большинстве случаев смерть приходит внезапно, и ее приход всегда сопровождается странностями. Так что...» — пожал я плечами, пытаясь хоть как-то подбодрить девушку. «Ты не понимаешь», — замотала она головой. «Улица будто вымерла. Моя команда пропала в неизвестном направлении. Рация, как и прослушивающее устройство, не передавала никаких звуков. Мир словно опустел, и среди этой безжизненной пустоты остались только я и он». Я слушал внимательно, наматывая на ус полученную информацию. «Они должны были страховать меня. Помимо них на территории рассредоточилась группа захвата, но никто меня не слышал и не видел». Если честно, хотелось спросить многое. Как она погибла? Было ли ей больно? И сильно ли Сия мучилась? Но язык не поворачивался задавать такие вопросы. Да и не хотелось, чтобы любимая вновь пережила тот ужас, посвящая меня в подробности. «Давай так», — вздохнул я. «Ты скажешь, что хотела сделать, а там вместе подумаем и решим, как правильно поступить, чтобы не натворить дел. И не забывай, вечером ужин с родителями. Они нас ждут, поэтому в неприятности лучше не попадать, а то матушка с отцом расстроятся. Итак, что от меня требуется? Вселиться в этого типа?» — указал глазами в сторону ковыряющегося в зубах мужика, невольно морщась. «Пусть он и омерзителен, но ради тебя я готов на все».